Певец. Слыхали ли вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой? Слыхали ли вы, встречали ли вы в пустынной тьме лесной певца любви, певца своей печали? Следы ли слез, улыбку ль замечали, иль тихий взор, исполненный тоской, встречали вы? Вздохнули ли вы, внимая тихий глас певца любви, певца своей печали, когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухших глаз? Вздохнули ли вы?